Родион Капушин возвратился домой и первым делом подошел к зеркалу, висевшему в пыльном углу. Под глазом расплывался синяк, красный в середине и лиловый по краям. «Гнида», — сказал Капушин своему отражению, имея в виду Бабкина. «Убить жирную сволочь!» Он сел за стол и расплакался от унижения. Родиона били всего пару раз в жизни, и каждый раз он предчувствовал, что сейчас начнется битье, успевал морально подготовиться, получить вот так, без всякой причины, от человека, которого он считал неспособным на подобный поступок, было обидно до слез. Капушин высморкался в платок и, обнаружив кровавую соплю, расстроился еще больше. «Пистолет!» — ожесточенно думал он, умывая лицо холодной водой из ведра. «Против таких сволочей можно бороться только с пистолетом в руке!» «Правильно сказано! Господь создал людей слабыми и сильными, а полковник Кольт уравнял их шансы!» Он представил, как здоровяк стоит перед ним на коленях, а сам Родион всаживает в него пулю за пулей, и от такой приятной картины даже синяк стал меньше болеть. Войдя в комнату, Капушин уселся за стол и принялся размышлять, где бы достать оружие. — Легче простого, — прикидывал он, — приехать на рынок, узнать, кто там местный авторитет, и купить у него ствол за пару штук. Продукты Родион покупал в супермаркете, местных авторитетов представлял исключительно по женским сериалам, демонстрируемым крупными телеканалами, а ствол воображался ему большим, блестящим и чем-то похожим на гранатомет. Но идея Капушину понравилась. Взгляд его упал на чистый лист бумаги, и, продолжая воображать себя со стволом, Родион потянул его к себе, схватил ручку, погрыз ее пару секунд и начал быстро строчить. Берил ударил его изо всех сил, сравнимых с силой медведя. Мощный кулак был подобен пушечному ядру, крошащему борт корабля, но Рид, наученный 10 годами служения монаху первого уровня, перехватил его лапу, вывернул, и под сенью замка раздался дикий рев необузданного Берила. «Отпусти!» — умолял он, упав перед Ридом на колени, проклиная тот момент, когда он согласился принять грязные деньги за то, чтобы убить этого прекрасного странного юношу. «Клянусь, я буду служить тебе, как корни служат деревьям. Ты будешь служить мне, как шкура служит зверю, как дверь служит дому, как стрела служит меткому лучнику», — звонким голосом проговорил Рид и, опуская тонкую нежную руку на шею укрощенного зверя. Берил прикоснулся к ней губами и упал без сил в экстазе великого служения. Спустя 10 минут Родион Капушин, студент филологического факультета Института иностранных языков, забыл и о Бабкине, и о Макаре, и об утреннем происшествии под липой. Маша приготовила обед, сообразив привлечь к работе Ирину, и отправилась на лужайку. В самой середине сада Егоровы выкопали крошечный бассейн, налили туда воды, посадили водоросли и поселили в бассейне лягушку. Димка иногда приносил ей комаров, но лягушка комаров не брала и к Димке относилась настороженно. «Зажрала совсем», — говорил в таких случаях Димка, подражая матери. Под яблонями вокруг бассейна поставили маленькие скамеечки, в стороне насыпали небольшую кучу песка, и получилось чудесное место для отдыха. Здесь играли Димка с Костей, и к ним Маша полчаса назад отослала Ирину приглядеть за мальчишками, которые от изготовления арбалета перешли к вырезанию стрел. «Проследи, Ириш, чтобы они стрелы из своих пальцев не нарезали», — попросила Маша, — «а я пока посуду вымою». Управившись с делами, она пришла на лужайку и обнаружила идиллическую картину. На подстилке, в тени яблони, каждый занимался своим делом. Костя обстругивал стрелы ножом. Димка внимательно осматривал перья, лежащие кучкой в коробочке, а Ирина читала книжку лежа на животе. На сей раз учебник, а не Лукьяненко. За забором толстая соседская девочка обрывала вишни. Лягушка не показывалась. — Димка, а откуда у тебя перья? — спросила Маша, с удовольствием растягиваясь на траве. — Дядя Сережа принес, — ответил мальчик, увлеченный своим занятием. Маша побоялась спрашивать, где их раздобыл дядя Сережа. Перья были куриные, белые, крепкие, чистые. Курицу задушил, перья ободрал, тушку сварил. Мелькнула у Маши, но она торопливо прогнала мысли. Думать следовало о будущем сценарии, а также о Веронике, которая должна вернуться завтра или послезавтра. Но сценарий снова не обдумывался. Зверюшки, которых изо всех сил старалась представить Маша, виновато разводили лапками и качали мохнатыми головами. Маше не кстати вспомнилось, как во время съемок одной из серий случился казус. Актер, управлявший зайчиком и одновременно озвучивавший его, слишком сильно потянул куклу в тот момент, когда заяц должен был исчезнуть из кадра. Уже после разбора полетов, сопровождавшегося истерическим хихиканьем, выяснилось, что шея куклы хитрым образом зацепилась за стул, за которым зверята вели вечернюю беседу. Актер дернул игрушку, и в руках у него осталось туловище, а голова несчастного зверька покатилась по столу. — Не беспокойтесь, ребята, — ласково произнесла в тот момент точно по сценарию мышка. — Зайчик к нам еще вернется. А голова зайчика докатилась до края стола и остановилась там, таращась в камеру стеклянными глазами. Оператор, стоявший за камерой, наблюдавший отвалившуюся ушастую голову, сполз на пол в рыданиях. Позже головы всем куклам проверили и закрепили как следует, а серию обозвали сценарием Стивена Кинга.